Алиса решила, что пора бы ей посмотреть, как идет игра. Тем более, что издали раздавался дрожащий от ярости голос королевы, только что приговоривший к смерти трех игроков за пропуск очереди. Не по душе все это было Алисе, ведь игра так запуталась, что не понять было, то ли наступил ее черед, то ли не наступил. Она стала искать своего ежа. Оказалось, что он дерется с другим ежом. Прекрасная возможность стукнуть одним по другому. Да только ее фламинго удалился на другой конец сада и там беспомощно пытался вспорхнуть на дерево. Пока она ловила фламинго и несла его обратно, драка кончилась, ежи разбежались. «Невелика важность», — подумала Алиса. «Все равно все воротца отсюда ушли». Она снова зажала фламинго под мышкой, чтобы он не мог улизнуть, и вернулась поговорить со своим другом. А там, вокруг чеширского кота, к ее удивлению, собралась большая толпа. Между королевой, королем и палачом разгорелся спор. Они говорили все разом, а остальные молча стояли вокруг, и было видно, что им очень не по себе. Стоило Алисе появиться, как все трое обратились к ней, требуя разрешить вопрос. Они повторяли каждый свое, но так как говорили они все вместе, то понять, о чем речь, было очень трудно. Палач говорил, что если туловища нет, то голову отрубить невозможно, что до сих пор ничего подобного ему делать не приходилось, и не в его годы переучиваться. Король говорил, что всякий, у кого есть голова, может быть обезглавлен, и хватит городить вздор. Королева говорила, что если в два счета дело не будет сделано, она прикажет казнить всех и каждого. Именно это и перевело все общество в мрачное и тревожное настроение. Алиса подумала-подумала, ничего лучшего не придумала и сказала. «Это кот ее высочества. У нее и спросите». «Она в тюрьме», — сказала королева палачу. «Доставь-ка ее сюда». И палач стрелой унесся прочь. В тот же миг голова кота начала бледнеть и расплываться. К тому времени, когда палач вернулся с герцогиней, голова совершенно исчезла. Король и палач заметались в поисках ее, а все остальное общество вернулось к прерванной игре.